Все в мире почитаю и отчитаю, чтобы богатство в Боге приобресть, ради которого томиться стоит и трудности любые перенесть. Бегу не так, что просто воздух бить, усилия желанием прилагаю, чтоб смог я Царство Божие восхитить, я ни на что буквально не взираю. Спасенный благодатью Христовой, прощенный грешник по Его любви, другим я рад нести святое слово и возвещать о пролитой крови. Я плоть свою смиряю беспощадно, с ней невозможно мирно жить, все для нее всегда неладно, ей не стараюсь угодить. Водимый духом я не под законом, свободу даровал мне сам Христос. Пред Ним предстану в теле славном новом, лишь бы я крест свой до конца донес. В общении с Христом я силу обретаю, когда я немощен, то силен Он во мне, о горнем больше в сердце помышляю, не беспокоясь о грядущем дне. Я ради имени Его здесь на земле страдаю, но сладко мне нести Христа позор. Шаги свои я с Ним одним сверяю и на Него лишь направляю взор. Когда же окончу путь определенный, венец Он правды на меня возложит сам, и в небесах навеки с Ним любовью соединенный, я бесконечно буду счастлив там. Аминь.